Средние неприятности. Все люди знают, что в жизни случаются неприятности. Иногда они крупные, иногда мелкие, а в средней группе детского сада, где жила фея Вея, произошли неприятности средние. Перед уходом с работы няня случайно высыпала все пазлы в одну коробку. Высыпала и ушла, а перемешанные кусочки картинок остались лежать в кучке и принялись потихоньку ссориться. Первым возмутился пазл с головой красной шапочки. «Я не хочу, чтобы у меня было туловище от репки, руки от серого волка, а вместо ног хвост от крокодила». «Я не понимаю, чем тебе не понравился мой хвост?» – обиделся зеленый крокодил, одновременно пытаясь разыскать свои лапки. «Не нравится мой хвост, так выбери себе другой». Он шевельнулся и приставил красной шапочке аккуратный заячий хвостик с черным пятнышком на кончике. «Верни мне мой хвост!» – заверещал пазл зайцем. «Кто тебе дал право распоряжаться чужим хвостиком? Вон, дай лучше красной шапочке лисий хвост, он никому не нужный валяется». «Как это никому не нужный?» – вступил в разговор пазл с лисой. «Очень даже нужный». Лиса вставила пазл на положенное место и довольно облизнулась. «Знаешь, заяц, тебе вообще лучше помалкивать!» Она искоса взглянула на красную шапочку, которая загребала волчьей лапой и пыталась приладить себе пышную юбку снежной королевы. В коробке раздался тихий шелест. Это затарахтел пропеллер Карлсона. «Осторожнее, Карлсон, ты сейчас разбросаешь во все стороны мои лапы!» – предупредил озорника серый волк. «Пустяки! Дело житейское!» – пробурчал Карлсон. Но пропеллер все же выключил. На миг воцарилась тишина, прерванная голосом бабы-яги. Старушка была недовольна тем, что к ее ступе пристроилась голова уточки с розовым бантиком. «Пазлы, пазлы, давайте не будем спорить!» – принялась уговаривать недовольные картинки бабушка красной шапочки. «Потерпите до утра, придут ребята и разберут нас как надо». «Хорошо тебе, бабуля, рассуждать!» – взвился серый волк, отдирая от своего бока прицепившийся ботинок Карлсона. «Попробовала бы ты полежать ночку с заячьей лапой в носу, когда... тогда бы сразу узнала». Несмотря на невежливые слова волка, умная бабушка совсем не обиделась. Она немножко подумала и предложила. «А давайте позовем фею Ви, пусть она сложит нас правильно, и все будут довольны». «Ура, бабуля!» – радостно выкрикнула красная шапочка. «Ура!» – подхватила лиса с зайцем, а Карлсон в знак одобрения три раза включил и выключил свой пропеллер. Пазлы немножко повозюкались, располагаясь в коробке поудобнее, и дружно зашелестели так громко, как могли. «Фея! Вея! Ау!» Но фея их не слышала. В это время она сидела в клетке у попугая Дусика и беседовала с ним о скверном поведении аквариумных рыбок, которые сегодня даже не поздоровались с улиткой Улей. Охрипнув и выбившись из сил, пазлы рассыпались по дну коробки, приготовились страдать до самого утра. Не отчаялась только предприимчивая лисичка. Она ухитрилась собрать всю свою картинку. «Так и быть, помогу вам, проберусь к фее Вее, если баба-яга пустит меня к себе переночевать», – умильно проговорила лиса, поглядывая на носатую бабушку с помелом наперевес. «Уж очень мне нравится избушка на курьих ножках». Приободрившись, пазлы принялись уговаривать бабу-ягу ненадолго приютить сестричку-лисичку. Но баба-яга была непреклонна. «Вы что, не помните сказку про избушку лубиную и ледяную? Я не хочу, чтобы меня лиса так же, как косова, из дома выжила. Да еще чего доброго курьей ножкой от моей избушки закусит. Эх, дело житейское!» Вдруг воскликнул пазл с Карлсоном, поднатужился и взлетел наверх на полусобранном пропеллере. «Фея Вея!» Издалека услышали другие пазлы, как он звал малышку на помощь, а потом все стихло и раздался скрипучий голос Дусика. «Вея, смотри, ко мне в кормушку упал кусочек картона. Пожалуй, я его склюю». «Ну все, пазлик с Карлсоном можно выбрасывать», – ехидно сказала лисица. «Надо было меня слушать». Не успела она договорить, как по всей комнате раздался громкий голосишко феи. «Нет, нет, Дусик, это не просто картонка, это пазл с частью картинки. Я отнесу его на место». Принесенный феиной рукой Карлсон плавно опустился в коробку. куда тут же свесилось любопытное личико феи. «Что тут происходит?» «Да я вижу, у пазлов тут неприятности!» Она махнула палочкой, и пазлы взлетели вверх, кружась, как осенние листья на ветру, и точно и четко сложились в красочные картинки, где все было на своем месте. Красная шапочка шла к бабушке, серый волк подглядывал из-за куста, а отважный Карлсон весело парил над крышами Стокгольма.